Глава 5. О своем решении я уведомила Ольгу Дмитриевну прямо с утра, когда она приехала за вчерашней выручкой. Новость нисколько ее не удивила. Но про Аспарагус хозяйка все-таки спросила. Видимо, уже когда-то успела пообщаться с Тумановым-старшим. Мне, конечно, было неприятно, но я честно ответила, что купила этот несчастный кустик по той цене, которая значилась на ценнике. Хотя после вынужденной обрезки он выглядел почти лысым и явно потерял в стоимости. Чек пробивала Полинка. Деньги в кассу внесены. Если нет доверия ко мне, то сменщица может подтвердить, что я не воровка. Пока объяснялась, изо всех сил сдерживала обиду. Но я лишь знаю, как работает мой дар, а контролировать его не могу. В результате Ольга Дмитриевна споткнулась на ровном месте и, падая, выставила руки вперед. А там полка, на которой стоят лотки с кактусами. Я не желала ей зла, это против моей воли получилось. Впрочем, почти как всегда. Хорошо, что пострадали только руки, а не лицо. Так ведь и без глаз остаться можно. И еще, с самой верхней полки ей на голову посыпались плетеные корзинки. Толкнула бы другую, где керамика стоит. Обработкой царапин на ладонях первая помощь не ограничилась бы. После этого происшествия день потянулся уныло и скучно. Покупателей было мало, заказов на доставку я тоже приняла всего 3, хотя обычно их бывает больше. Размышляла о человеческой скупости, мелочности и прочих пороках. Кеша, между прочим, дороже стоил, чем Аспарагус. Мне его потерю кто возместит? Как он, бедненький, сейчас один на воле? Страшно ему, наверное. Хоть бы догадался к добрым людям податься, а не в лес. Околеет же зимой. Так страдал от безделья и испорченного настроения до самого вечера. Когда около 6 часов на входной двери привычно зазвенели колокольчики, я нацепила дежурную улыбку, но посетителям она была не нужна. Они не за цветами пришли, а осмотреться в новых владениях. Туманов-младший меня даже не узнал. Скользнул равнодушным взглядом и поздоровался небрежно, а повисшая на его здоровой руке пигалица и вовсе отнеслась как к предмету интерьера, не стоящему внимания. А у меня сердце в груди так бух-бух-бух, и мысль: опять совпадение, да? Зарплату бы с такой периодичностью получать, как эти вот случайные стечения обстоятельств. Нет, ну правда, 4-й день подряд. Я ведь уже решила, что временно отстану от Туманова, и, в принципе, самоизолируюсь от носителей этой фамилии на безопасное для них же расстояние. А они сами на рожон лезут. И малявка еще эта. Выглядит на 18-20, а ведет себя, как 5-летний ребенок, которого в магазин игрушек привели. Просто фонтан какой-то безудержного восторга бизнес-фантазий. Судя по тому, как уверенно она таскала Руслана по магазину из одного угла в другой, эта девица бывала здесь и раньше. Точно не в мою смену. Я бы такое чудо запомнила. Тощая, чуть больше 1,5 метра роста, кудряшки рыжие во все стороны, лицо в веснушках и глаза огромные, а дуванчик на ножках. Места маловато, да, но если поставить пару столиков по центру, а периметр оборудовать барными стойками, то даже свободное пространство останется. Щебетала она, самозабвенно размахивая руками, пока не наткнулась взглядом на пустое место, где еще вчера стояла Кешина клетка. «Ой, а тут птичка была, попугайчик, синенький. Девушка, а он тоже продавался, что ли?» И глазищами своими оленьями на меня уставилась. Вопрос требовал вежливого ответа, поэтому я собрала волю в кулак и спокойно произнесла: «Его Геннадий Васильевич вчера на волю выпустил». Туманов наконец-то сфокусировал свой взгляд на мне. Нахмурился. Во взгляде мелькнуло узнавание, но длилось оно лишь мгновение, после чего интерес к моей персоне снова был утрачен. Зато одуванчика история освобождения птицы заинтересовала очень живо. «Как выпустил? Зачем?» Я неопределенно пожала плечами и начала подбирать правильные слова для культурного ответа. Но в это время очень кстати подоспел покупатель, солидного вида мужчина, который с порога заявил, что ему срочно нужны крупные красные розы, 45 штук. Я отвлеклась на него и оставила вопрос пигалицы без ответа. Пока собирала букет, это рыжее чудо решило показать Туманову подсобку. Я оставила цветы на столе, демонстративно закрыла дверь в служебное помещение перед носом у новых владельцев и вежливо объяснила, что посторонним туда нельзя. Милый одуванчик сразу же трансформировался в психованного пуделя. «Посторонние? Милочка, это вообще-то наш магазин!» — возмущенно заявила обладательница очаровательных оленьих глаз. «Пока еще не ваш, а у меня материальная ответственность. Извините». Опрокинула я на нее ушат собственного хладнокровия и вернулась к составлению букета, потому что покупатель торопился и нервничал. Видимо, опаздывал на семейный ужин. Она закипела. Туманов, спасибо ему за это большое, вывел вопящую подружку на улицу остужать боевой пыл. Через дверное стекло их не было слышно, но я видела, как малявка аж подпрыгивает от возмущения, а Руслан что-то спокойно ей отвечает. «Свекру самодуру и невестка подстать», — подумала я, заставляя себя сосредоточиться на работе. Упаковала розы, приняла оплату, извинилась перед покупателем за неприятную сцену, пожелала ему хорошего вечера и морально подготовилась к новой стычке с оранжевым врагом. Но Туманов зашел в магазин один, без визгливого сопровождения. «Извините за этот скандал», — попросил устало и добавил. «И за птицу тоже». «А вам спасибо за телефон», — ответила я. «Не за что», — прозвучало в ответ. И все. Он вздохнул, стукнул пальцами по столу у кассы, будто поставил точку в разговоре, развернулся и ушел. Надломленный какой-то, как тот аспарагус после вчерашней встречи с ботинком его отца. Мне даже пожалеть его захотелось. Видно же, что эта бешеная пуделиха ему не пара. Он вроде бы интеллигентный человек, а она — катастрофа в юбке. Деловой брак? Неужели в наше время подобная дикость еще существует? У него обручальное кольцо на безымянном пальце. Точно женат. На этой? Ну, ужас же. Я всю ночь пыталась представить, во что мне выльется эта очередная встреча. Девица гарантированно на меня нажалуется. Туманов-старший точно выльет свою порцию гнева на Ольгу Дмитриевну, а та примчится с утра объяснять, насколько я не права. Она обычно к 10 часам за выручкой приезжает. Полинка сменит меня в 8. Может, обойдется все. Сил уже не хватает спокойно реагировать на весь этот клубок неслучайных случайностей. И я, между прочим, поступила правильно. Впускать в служебное помещение всех, кто себя ведет по-хозяйски? Может, тогда и деньги с кассы нужно было им отдать? Время с 3 до 4 часов ночи обычно совсем пустое. Можно было бы закрыть магазин и повесить табличку «Стучите». Но спать не хотелось. Изучала в интернете сайты с вакансиями, чтобы не сидеть у родителей на шее после увольнения. Незаметно для самой себя заинтересовалась франшизами. Вложение вроде бы приемлемое. Можно попросить у папы финансовой помощи на старте, а потом вернуть этот долг. Он на новую машину копит, подержанную брать больше не хочет. А мама его накоплением постоянно более срочное и нужное применение находит. Так хоть я буду в качестве копилки, из которой раньше времени средства не вытащишь. А почему бы и нет? Я хоть и по цветам больше, а не по бизнесу специалист, но не совсем безнадежная. Поставщиков знаю, с тонкостями дела знакомо, а бухгалтера можно и нанять. С этой мыслью сдала Полинке смену и поехала домой отсыпаться. Получается, что у меня опять выходной на целые сутки. В прошлый раз, когда я в гипс Туманова носом врезалась, Ольга Дмитриевна в день за меня работала по каким-то своим надобностям. А сегодня из-за смещения смен так вышло. Ну и хорошо. Посплю, приготовлю родителям ужин, подъеду к ним аккуратно с мыслью о собственном бизнесе. А в автобус-то я села не свой. За месяц в привычку вошло после работы в пиццерию на Пушкина ездить. Сонное подсознание и в этот раз отправило меня по знакомому уже маршруту. К счастью, осознание этого факта пришло всего через 2 остановки, а не на другом конце города. «Не-не-не, пиццерию я больше не ногой. Не хочу, надоело».